Глава 38. Таисия. «Вадим, что-то не так?» Поворачиваюсь к своему мужчине, что невидящим взором смотрит на экран телевизора. «Мы смотрим фильм. Решили провести спокойный вечер перед моим отъездом, но чем дольше я погружаюсь в сюжет, тем отчетливее ощущаю, что с Водной находятся мыслями где-то не со мной. И меня это напрягает. Вадим вообще кажется мне странным. Он приехал домой поздно, бледный, с пустым взглядом и сказал, что устал. Но я вижу, что-то не так. Ты уверен, что все в порядке?» Всматриваюсь в его лицо. Первые пару мгновений он будто не понимает, о чем я ему говорю. Также хмурится, а затем шумно выдыхает и слегка улыбается. «Да». Он целует меня в лоб, но губы холодные. «Просто дела». «Какие дела?» Не отступаю. «Пустяки». Отворачивается обратно к экрану, и я сразу ощущаю невидимую стену, что он выстраивает между нами. «Вадим». Беру его за руку, чувствуя, что происходит что-то дурное. «Мы же договаривались, никаких секретов». Он замирает, сжимая челюсти так, что заостряются скулы, а кадык перекатывается по его мощной шее, когда он сглатывает слюну. «Мушка». Его голос срывается, и в этот момент звонит телефон. «Возьми». Отстраняюсь, давая ему возможность ответить. Он смотрит на экран, и выражение его лица становится каменным. Но вместо того, чтобы принять вызов, он его сбрасывает. «Кто там?» «Чувствую что-то неладное». «Да так, ерунда. Не хочу сейчас отвлекаться на это». Выдавливает он из себя улыбку. Но на телефон начинают сыпаться сообщения, и я успеваю заметить отправителя. Это Анжелика. Сердце замирает, а под кожей струится холодок. «Это Лика тебе звонит, верно?» «Не понимаю, чего такая реакция. Что происходит?» Спрашиваю тихо. Он закрывает глаза, я вижу, как он тяжело сглатывает, а затем Сводный делает шумный вдох и распахивает веки, посмотрев на меня. «Лика беременна», — говорит сдавленно. «Что?» «Кажется, что я ослышалась. Потому что если это правда, тогда... Я даже не знаю, что будет тогда». «Анжелика беременна, Тай». Встречается со мной взглядом. «От тебя?» Спрашиваю на удивление спокойно. Но Вадим не отвечает, молчит, но не отводит взора в сторону. А внутри меня начинает что-то закипать. Сажусь прямо и смотрю на него внимательно. «Вадим, она беременна от тебя?» Кажется, взвизгиваю, не узнавая себя. «Я не знаю». Он в отчаянии хватает меня за руки. «Она говорит, что да, но мы всегда предохранялись». «Ты сам следил за контрацепцией?» «Нет», — машет он головой. Она ставила укол. «Боже, Вадим!» Прикрываю веки, ощущая, как мой новый крепкий и счастливый мир рушится. «В последний раз это было, когда я был пьян. Он задыхается. «Я не хочу ее, Тай, только тебя и ребенок этот». Он подбирает нужные слова, но я отчетливо понимаю, что он пытается мне сказать. Но слова уже не имеют значения. «Ты...» Отстраняюсь, чувствую, как внутри все леденеет. «Боже, а что, если этот ребенок действительно твой?» «Это ничего не меняет», — обхватывает ладонями мои щеки. «Я люблю тебя, никто другой мне не нужен». «Но ребенок родится», — смотрю ему в глаза. «Ты сможешь бросить его и забыть о его существовании, будто это какая-то вещь?» К горлу подкатывает ком, потому что мне даже представить сложно, чтобы кто-то поступил подобным образом. Вадим бледнеет, будто я ударила его. «Он может быть не моим», — произносит с каким-то отчаянием. «То есть ты хочешь обвинить девушку, на которой хотел жениться, в неверности?» «Чёрт, Тай, не передергивай. Мне плевать, была она верна мне или нет. Точнее, в данном случае мне очень хочется, чтобы я оказался у нее не единственным на момент наших отношений. Потому что я не хочу с ней ничего. И тем более мне не нужен ребенок от этой женщины». «Вадим, не говори так!» Глаза наполняются слезами. «Вся эта ситуация похожа на самый жуткий кошмар. Ребенок ни в чем не виноват. И если он твой, то ты обязан позаботиться о нем. Но я не хочу. Вижу, как ему тяжело от этой новости. Жизнь никого не спрашивает, приходить ли ей или заканчиваться. Но для меня важна только ты. Произносит он сипло, прижимаясь губами к моей скуле и оставляя нежный поцелуй, а затем потираясь губами о мою щеку. Ребенок тут ни при чем. Снова повторяю, чувствуя, как слезы заливают щеки. Ты должен позаботиться о нем. Хочу отстраниться и подняться, чтобы проплакаться в ванной, но Вадим обнимает меня так крепко, что мне становится трудно дышать. Нет, никуда не отпущу. Плевать на все, на весь мир. Только ты должна быть рядом. Это неправильно. Рыдаю в голос, пока сводный расцеловывает мое лицо. А мне плевать на то, что правильно. Головой понимаю, что это должно быть шок, но не могу заставить себя успокоиться, ведь он остынет и все поймет, правда? И мой Вадим сделает все правильно. Я верю в него и нас, верю, что все получится.